Сура 104. Хулитель. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Горе, сильное наказание, либо унижение, либо погибель, обещано всякому хулителю, тому, кто порицает человека при нем самом, и поносителю, сплетнику, который злословит за спиной, который собрал, накопил богатство, имущество и приготовил его на все случаи жизни. Причина его злословий и издевательств является то, что он накопил имущество и думает, что оно дает ему преимущество над другими. Он считает неимущих ущербными. Думает он, что богатство увековечит его, как будто он никогда не умрет. Восхищаясь своим богатством, он даже не желает думать о том, что там после смерти. Так нет же, он не прав. Он будет ввергнут в сокрушилище, в ад. А что дало тебе, о пророк, знать? Ты хоть знаешь, что такое сокрушилище? Огонь Аллаха разожженный, по его повелению, ад, который, сжигая, доходит до сердец. Поистине, он огонь над ними, над хулителем и сплетником, сомкнется, закроет их, и они никогда оттуда не выйдут. Будучи на колоннах вытянутых, которые поддерживают слои огня, которые покрывают обитателей ада.